среди болот, в военном положении. Оленька Кунс хохотала, когда дозоры спрашивали пропуск, и в смехе прижималась наивно к товарищу Лайтису. Товарищ Лайтис в бархатной куртке говорил о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете. Оленька Кунс попрощалась с товарищем Лайтисом у садовой калитки, садом прошла в дом. На минутку вспыхнул в мезонине огонь, и дом замер. Ночь была темная, и седые, сырые поползли из поречья туманы. И тогда зазвонили резко у ворот, там, где полосатая стояла будка. Колокол прозвучал жалобно. У ворот стоял товарищ Лайтис с нарядом солдат. Отпер калитку Андрей Волкович. Товарищ Лайтис спросил, где здесь есть квартира офицера дворянина студента Волковися? Андрей Волкович безразлично ответил, обойдите дом, там по лестнице во второй этаж. Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво и лениво пошел в дом к парадному входу. Товарищ Лайтис с нарядом, гуськом, по доскам, среди дворовой муравы проложенным, пошел к заднему ходу. Лестница привела к заколоченной двери. «Не здесь, а! Двери ломаете!» Дверь разломали. За дверью валялась побитая мебель, стоял бильярд. Новую дверью вошли на сгнившие хоры, и хоры затрещали под тяжестью тел. В полумраке коптящих зажигалок шарахнулись в зале серые тени, посыпалась известь. «Не здесь, а! Лесенка там, на площадке, повыше!» В мезонине запахло ночной кислотой и жильем. На двери Сергея Сергеевича висела визитная карточка. Сергей Сергеевич появился в двери, в нижнем одном белье со свечой, отекший, дрожал, как осина, и свет от свечи расходился дрожащий. «Где здесь я? Квартира Волковича?» «Он не здесь, он внизу. От парадного влево две комнаты. Обыскать, дом оцепить». В доме Андрея Волковича уже не было. Товарищ Лайтис показал Сергею Сергеевичу мандат, где за подписью Лайтиса поручалось товарищу Лайтису произвести обыск и арест. И была там еще подпись «Оленьки Кунц». О, Ку. И палочки, и хвостик. К Оленьке Кунц постучались. Оленька Кунц плакала. К ней вошел товарищ Лайтис. «Это нехорошо, нехорошо. Я не одета. Уйдит». Оленька Кунц свою грамматику образовывала и почитала неприличным, говоря на «вы», употреблять глагол во множественном числе. Оленька Кунц говорила «Вы меня любит?» А не «Вы меня любите?» Оленька Кунц сидела на кровати, поджав ноги, в сорочке, а за окном у кровати вдалеке лиловела заря. Сорочка не скрывала Оленьки Кунц, хоть и сложила руки Оленька Кунц на груди и упорно уперлись в грудь Оленьки Кунц глаза товарища Лайтиса, потом скользнули по полным коленам. Губы Оленьки в плаче сжались кокетливо, точно вишенки. «Это нехорошо, нехорошо. Я не одета. Мне жалко Андрюшу. Уйдит». Товарищ Лайтис вышел. Сергей Сергеевич бегал по дому, тяжело оседая на каждую ногу, услужая. Андрея Волковича не нашли. Начальник народной охраны ушел. Сергей Сергеевич провожал. По улицам ползли сырые туманы. Вдалеке лиловела заря. Оленька Кунц плакала в серой рассветной нечистой мути. Плакала обиженно Оленька Кунц. Ей было жалко Андрюшу Волковича, и она любила поплакать. И в серой рассветной нечистой мути понесся по дому богатырский хохот. То хохотал Сергей Сергеевич.